«Так ты другой Питер?» — с улыбкой спросила женщина, похожая как две капли воды на его тетю до сыворотки. «И как я там поживаю? Встречаетесь с Тором?» В этот момент Питер первый подавился печенькой и закашлялся. «Ух ты, а девушка у тебя есть?» — продолжила с горящими взглядом здешняя тетя. «Все же новость о том, что где-то она встречается с большим мускулистым красавчиком, ее взволновала. Фелиция Харди, она замечательная, дочь миллиардерши», выпучил глаза наконец-то прокашлившийся первый. «Как, а в чем проблема? Я сам миллионер, запатентовал паутину и ее пускатели. Черт, и как я об этом не додумался. Кстати, могли бы вы познакомить меня с вашим магом, Стивеном Стринджем? Я думаю, он знает, как мне вернуться назад, а то боюсь, что моя девушка и мистер Старк беспокоятся. А если он еще и сюда придет, плохо будет нам всем, никто не уйдет необиженным». «В вашем мире мистер Старк жив?» — ахнула Мэй и ее племянник. «Конечно, он, живее всех живых». Внезапно, посреди квартиры открылся сферический, искажающий свет, портал, сквозь который прошли две фигуры в бронекостюмах. «Интересный мирок, дышать можно, похож на наш, думаю, останусь тут ненадолго. Пятница, собери всю информацию, которую сможешь вытянуть. Добрый день всем, я думаю, вам было скучно без меня». Мистер Старк, местный человек-паук, буквально расплакался, после того, как Тони открыл лицо. «Это что еще за нытик, Питер, будешь таким, перестану учить, понял?» Здешний Тони Старк умер, ученик передал учителю все, что выяснил с помощью ментального пакета. Впрочем, сам Тони в ускоренном состоянии просматривал кучу собранного пятницей и Сьюзи материала, так что в общем составил даже более полную хронологию событий. «Ясно, я все понял», — ответил Тони, подходя к опасливо поглядывающим на него злодеям из иных миров. Это был Норман Зеленый Гоблин Осборн, Отто Осьминог Октавиус с четырьмя манипуляторами за спиной, Флинт Песочный Человек Марка, Кертис Ящер Коннорс и Максвелл Электро Дилан. «Так-так, посмотрим, мой друг Отто, что же ты себя так изуродовал и проиграл каким-то тентаклем?» Взмах рукой и прикрепленные к позвоночнику манипуляторы отваливаются, а раны на спине заживают. После чего Тони вырастил из брони флешку и передал ему. «Держи, тут наработки твоего альтер-эго и моей компании по термоядерному реактору, а не та сырая и опасная дичь, которую ты хотел сотворить. Спасибо, я не заслуживаю этого», — признательно поклонился пришедший в себя Отто. «Забей, просто не сделай жертву своей жены напрасной». Старк буквально видел их насквозь. Его ментальная мощь позволяла без проблем просматривать их воспоминания. Истинное зрение видело гниль и тьму, если она была, в их душах. А еще, он видел пространственные нити, которые связывали их с их мирами. И только неправильно сотворенные чары мешали им вернуться, окутывая их как сеть. Так что мощной финитой Старк отправил Октавиуса к себе домой. «Далее ты, Курт Коннорс, в моем мире ты тоже работаешь на меня. Да и человек ты хороший, а навешивать на тебя все грехи зверя было бы неправильно». Тони достал сыворотку, которая возвращает человеческую ДНК и, заблокировав движение ящера, вколол ему ее. Ящер забился в судорогах, пока не превратился в голого мужчину, покрытого слизью. Тони очистил его невербальным эваниско, одел его в твердую иллюзию и тоже отправил его домой с флешкой. Только на этот раз в ней бы рецепт создания панацеи. «А вот и вы, дорогие мои». В этот момент Электро попытался атаковать Старка разрядом молнии, лицо Нормана Осборна исказилось в безумной улыбке и тот напал сзади, а Флинт Марка попытался превратиться в песок и сбежать, стоять. Время замедлилось и провернулось назад, после чего противники вернулись на свои изначальные места и замерли, а двигаться у них могли только глаза. «Флинт Марка, оправдываешь себя дочерью, как мерзко, при том, что на твоей совести разрушение и убийство, в том числе дяди иного Человека-паука», обращаясь больше к своему ученику и его двойнику, произнес Тони, вкалывая сыворотку и ему, отправляя в его мир с ментальной закладкой. «Посмотрим, как ты будешь убегать от правосудия, став простым человеком и внушением сдаться в полицию с чистосердечным признанием. Далее, я не позволю», они исправились. Не выдержав, закричал местный Паркер и попытался атаковать Старка паутиной. Однако ему и делать ничего не пришлось, так как его ученик оказался быстрее и сильнее своего двойника, парализовав того петрификусом тоталусом. «Не беспокойтесь», — успокаивал Питер номер два, — «тетю Мэй, это безвредное заклинание». Электро, бывший ботаник, над которым издевались в школе и его коллеги. «Я не буду говорить в том, что ты в этом сам частично виноват. Все же общество довольно несправедливо и жестоко, а виноват в первую очередь агрессор. Однако когда ты изменился, что сподвигло тебя к разрушениям? Твои способности не влияют на разум, ты сам сделал свой выбор, лишив силы злобно зыркающего на него электронегра и отправив того домой с точно таким же внушением о сдаче. Тони перешел к Осборну, а вот и ты, мой недруг. Я встречался с тобой в своем родном мире, и в этом ты точно такой же. Лицемеришь, делая вид, что твоя вторая личность тебя заставляет совершать преступления, строишь из себя невинную овечку. Тогда почему ты ими так наслаждаешься? Почему ты не пошел к психологам? Да потому, что нет никакой второй личности. Ты просто как пьяный, который теряет весь самоконтроль и делает то, что хочет. Убил бы тебя, но я придумал получше. Обливейт, что вы сделали? — воскликнул местный Питер, когда последнего преступника отправили обратно и ему позволили хотя бы говорить. Дал им всем шанс стать людьми. Норман Осборн потерял все свои личные воспоминания. Все равно его признали бы невменяемым в ином случае и отправили бы в психушку, — ответил Старк, разрулив всю проблему и сделав то, что не смог сделать Стивен Стрейндж, отказать наивному подростку. Его он тоже призвал из зеркального измерения и передал местного Паркера, обвязанного красной ленточкой. Держите, Стивен. Полагаю, старые добрые розги были бы не бесполезны. Спасибо, но у меня есть более продвинутые способы. Вызвав светящуюся магическую плеть, усмехнулся Стрейндж. Не задерживайтесь в нашем мире, мистер Старк, ваше влияние довольно тяжело для него, лишенного поддержки камней бесконечности. И не собирался, вернусь буквально через несколько часов. Стивен кивнул, ликвидируя свое сломанное заклинание, из-за чего Питер 2 отправился обратно, а спустя мгновение туда же Старк отправил Фелицию. Сам же он отправился по одному адресу, куда просто не мог не заглянуть. Небольшой, как для дома миллиардера, однако уютный двухэтажный домик, стоял на берегу живописного озера. Прошло уже почти 2 года с тех пор, как счастливая семья из 3 человек превратилась в 2. Для всего мира Тони Старк был героем, который пожертвовал собой ради человечества. И мало кто задумывался, ради кого он действительно жертвовал жизнью. Ради тех, кто видел в нем не только миллиардера, гения и героя, но также отца и мужа. Девочка 7 лет металась по кровати, разметав темно-русые, как у ее отца, волосы. Для большинства людей кошмар закончился со смертью Старка, а для них он только начался. Старк Индастриз завалили исками, и она была на грани банкротства, из-за чего ее мать, Пиппер, не всегда была дома, оставаясь на работе с ночевкой. Конечно, были приходящие няни, но они не могли заменить мать нуждающейся в поддержке девочки, которая так и не смирилась с потерей. «Папа, папа, вернись!» — слезы стекали с глаз девочки, пропитывая подушку. Тони, который сейчас находился в комнате и старался не дышать, раздирали противоречивые чувства. Это не его дочь, не его ребенок. Но почему же на сердце так тяжко? Уйди он сейчас и не даст девочке напрасной надежды. Все будет так, как было, так, как должно. То, что мертво, не может вернуться. Однако, я здесь. Тони снял костюм, присел на край кровати и погладил девочку по голове. Та, спросонья протерев глаза, не поверила в то, что видит, однако это не помешало ей броситься и обнять его. «Папа, папа, ты вернулся. Я верила, я знала, что ты нас не бросишь». «Конечно, как я мог вас бросить?» — улыбнулся через силу Тони. «Но знаешь, Боженька не позволяет мне быть с вами постоянно. Он дает мне только несколько часов в месяц», — еле выпросил у него. «Так что давай, рассказывай, что тут у вас случилось за это время». Маленькая Морган начала взахлеб рассказывать о вредных мальчишках в школе, о вкусном мороженом в холодильнике, о том, как они с мамой путешествовали, показала ему свои рисунки, на которых были изображены они втроем, и собранный ею дуговой реактор из запчастей. После того, как девочка устала, Тони сам начал показывать разные фокусы и иллюзии с помощью магии, а потом вместе с нею на руках прокатил ее по небу, облетев озеро и выйдя с нею в открытый космос, для чего пришлось подстроить под Морган один из его костюмов. «Этот мир и звезды я оставляю тебе, обведя рукой всю планету до горизонта. Когда ты вырастешь, если захочешь, я смогу тебе показать и другие миры, а сейчас мне пора уходить». «Я не хочу». «Не уходи», — обняла его девочка. «Я люблю тебя в 100 000 раз больше, чем раньше. Или забери меня с собой». Однако они уже каким-то образом переместились в ее спальню, а сама Морган оказалась в пижаме. Тони прямо в руке создал красивую платиновую цепочку с подвеской, изображающей крылатого ангела со свернутыми крыльями. «Если тебе будет грозить опасность, он тебя защитит, а я приду к тебе на помощь. Я всегда с тобой». Старк вышел за дверь, встретившись лицом к лицу с рыдающей Пиппер. «Я знаю, Хлюп, что ты Тони не из нашего мира. Моя подруга Мэй меня уже предупредила. Но все равно, спасибо тебе большое. Ей тяжело смириться с потерей, тяжелее, чем мне. Я могу забрать вас с собой», — предложил он. «К моему сожалению, душа вашего мужа уже давно переродилась где-то в мультивселенной. А если вернуться в прошлое и спасти его, то это будет не он, а его двойник из другой ветки времени. Нет, спасибо за беспокойство, однако мне будет тяжело осознавать, что другая я счастлива с вами, а сама буду не у дел. И при этом я понимаю, что ты не тот самый Тони, которого я любила и люблю. Но я была бы благодарна, если бы ты навещал Морган, хоть иногда». «Конечно», — кивнул Старк, «ведь даже у Железного Человека имелось сердце». Часть 37. Спустя неделю. «Тони, я вернулся». Довольный как черт, совративший святую Деву Марию, в дом Старка вошел вернувшийся из Асгарда, Роуди, и увидел крайне странную картину. Тони и сидящий рядом с ним, Джарвис, сидели и смотрели в стену пустыми глазами, совершенно не двигаясь и даже не моргая. «Взор на тысячу миль», так называют подобные психологи, а Роудс не раз видел у участников боевых действий. Когда разум не может справиться с психологическим шоком, он входит в подобие ступора. «Тони, Джарвис, что случилось? Эй, алло, а это ты, Роуди? Поздравляю с возвращением», — совершенно бесцветным голосом ответил ему Старк. «Твою мать, Тони, ай!» Попытавшись отвесить другу подзатыльник, он только руку отбил. «Джарвис, может, ты мне хоть расскажешь, что происходит?» Мистер Старк имел глупость рассказать своей жене об альтернативном мире, где его альтер-эго погибло, но при этом остался двойник Пиппер и их общая дочь. Миссис Старк обругала создателя и в ультимативном тоне приказала отправить ее туда поговорить с самой собой. В общем, две Пиппер сдружились и теперь ходят друг к другу в гости. И не только они. В этот момент с кухни прибежала девочка лет 7, в чьих чертах угадывались как черты Старка, так и Пиппер. «Папа, папа, смотри, что я нарисовала. Это схема моего нового костюма. Проверишь ее?» Тони с вымученной улыбкой забрал рисунок и начал объяснять, где девочка ошиблась. «Морган, ну кто так суперконденсатор располагает рядом с реактором? Они же перегреваться будут. Какой осел тебя учил-то? Ты, папа», — с гордостью ответила девочка. На что Старк закатил глаза и начал объяснять кучу деталей и отвечать на еще большее количество вопросов. У него было желание самолично выкопать свое умершее альтер-эго, и раз его душа где-то уже переродилась, то поднять некромантии его тела. Кто бы мог подумать, что у детей столько вопросов, особенно у подкованных в техническом плане детей. Там, где простой ребенок спрашивает, почему небо синее, Морган интересуется строением термоядерного реактора, и более того, задает далеко не поверхностные вопросы, а на вроде конфигурации силовых полей или скорости потока частиц. Наконец, ответив на все вопросы, Старк смог отправить Морган в мастерскую, разбирать ее костюм, дроны присмотрят, если что, и убиться дитю не дадут. После чего Тони подробно рассказал о произошедшем. «Ладно, с тобой понятно», — усмехнулся Роуди, внутренне, впрочем, содрогаясь от ужаса. «Ведь его дети уже родятся не а людьми и полутитанами, так что проблемы из-за этого удесятерятся, а с Джарвисом что?» Затрахали его, не смог сдержаться от ехидной ухмылки. «Старк, взял на себя слишком много. Каждый хочет себе богиню, забывая о том, что тех удовлетворять тоже надо божественно, а у него их целых две. Как можно затрахать и с кибернетизированным телом Титана?» — выпучил глаза Роуди. «Вам и одной хватило, горелый кожаный мешок, с раздражением и болью всего народа еврейского», — высказался Джарвис. «Почему горелый? Стоп, ты намекаешь на мой цвет кожи. Расист электронный, Гитлер компьютерный, да я тебя засужу. Мой народ страдал из-за таких, как ты. Ваш народ страдал из-за компьютеров, не мог прочитать символы на ворованном ноутбуке. Да я тебя». Полез в драку Роуди, когда Старк остановил их обоих. «Хватит, Роуди, ты же знаешь Джарвиса, он обычно не со зла так всех называет, да и у него действительно тяжелый день, несколько недель выдалось. Сочетание жизненной энергии Феникса и энергии реальности вылилось в то, что даже Джарвис смог устать, выжили его настолько, что он от них сбежал. Вот, теперь наложил на себя чары сокрытия от них и прячется. А почему прямо здесь? Потому что здесь единственное безопасное место. Мой домен дополнительно прикрывает, так что они его не увидели. Но это ненадолго, Ванда выкрутится и сорвет чары, после чего я моему другу не позавидую. «Две девушки, это кошмар», — в прострации проговорил Джарвис. «Уделишь одной чуть больше внимания, и другая тут же требует к себе того же. Каждый поцелуй, объятия считаются, и не только. Не дай Тьюринг кому-то чего-то не додать. А самое страшное, что несмотря на это я их все равно люблю. Это так мило», — с лукавой улыбкой высказалась Ванда, появляясь во вспышке алого сияния. «Однако мы еще не закончили, любимый. Я только разогрелась вместе с Джин. Ниит, спасите меня я». Джарвиса утянула в алую воронку, а Ванда подмигнула Роуди, кивнула Старку и также исчезла спустя мгновение. И ее не смущало то, что на ней был только красный кожаный BDSM костюм из тонких полосочек, который совершенно ничего не скрывал. «Помянем», — констатировал Роуди, доставая из пространственного кольца, подаренного Тони, большую бутыль какой-то зеленой жидкости, асгардская магическая самогонка на яде Йормунганда. Ее только дед Тора пить мог, только она меня и пробила. «Ну давай попробуем», — без какого-либо энтузиазма отозвался Тони. Однако довольно скоро, впервые за долгое время, он захмелел. Питер и Фелиция лежали на диване в обнимку и смотрели очередную серию «Игр престолов». Сериал захватывал и не отпускал, заставляя желать все больше и больше. Однако, увы, вышел пока только первый, однако шедевральный, сезон. Как раз на моменте, когда дрова поставил раком Дейнерис, заработал громкоговоритель в браслете. Это Сьюзи в режиме прямого времени отслеживала происходящее в городе, отфильтровывала то, с чем могли справиться полиция и дроны, и передавала Паркеру. К счастью, подобных случаев было достаточно мало. На перекрестке 5-й и 3-й авеню стрельба с применением гранатометов, замечен капитан Америка, его противниками выступают брюнет с металлической рукой и отряд военных без знаков различия, предположительно, гидры. «Придется досмотреть потом», поставив видео на паузу, констатировал Питер. «Я с тобой», с горящими от возбуждения глазами, Фелиция развернула свою кошачью броню. Паркер знал, что спорить со своей девушкой, адреналиновой наркоманкой, бесполезно, она все равно поступит так, как уважающая себя кошка, как она хочет. Впрочем, в этом можно найти и довольно приятные плюсы. После очередной операции по выбиванию дерьма из плохих парней, девушка буквально тащит парня в кровать, где у них случаются бурные долги, наполненные такими извращениями и позами, секс, которые Питер даже в порнухе не видел. И поза вертолет еще не самая интересная среди них. Все же, что он, что Фелиция, еще до титанизации отличались именно гибкостью. А уж молодости и энтузиазма у них на пятерых хватит. После того, как девушка переборола свою травму, она, можно сказать, дорвалась до сладенького и в полной мере компенсировала годы воздержания. «Будто я могу с тобой спорить», — хмыкнул Питер, также облачаясь в свою броню. Правда, он немного лукавил. Питер мог спорить с Фелицией, и во многом они находили компромиссы. Например, Питер оккупировал кухню, так как жизнь с постоянно пребывающей на работе тетей научила его заботиться о них двоих с детства, а сама тетя научила готовить еще и вкусно. С другой стороны, Фелиция никогда в жизни не готовила, однако была педанткой и аккуратисткой, не терпя бардак, который для самого Паркера был образом жизни. Так что Харди занималась уборкой и наведением уюта. Конечно, учитывая размер дома, к ним два раза в неделю приходила уборщица. Однако и ту необходимо было проконтролировать, чтобы она знала, куда что класть и убирать, а в их спальню и лабораторию Питера и вовсе не пускала, убираясь сама. Взяв свою возлюбленную за руку, Паркер отпарировал с нею на здание, ближайшее ему из известных к необходимому перекрестку. Осмотрев обстановку в виде искореженных машин, выбитых стекол и прячущихся, не успевших убежать, людей, которым не повезло оказаться меж двух огней, он сказал: «Я пойду к здоровякам, на тебе остальные. Опять забираешь самое интересное себе, или просто ревнуешь?» Парень закатил глаза на эту подколку, после которой Фелиция сиганула спиной вниз, сделала сальто, включила двигатели у самой земли и полетела в сторону бойцов в черной форме без знаков различий. Уж он-то знал, что его девушка только к нему так хорошо относится. Когда же к ней кто-то подкатывает, то получает такой жесткий отпор, что если бы на их месте был старый, прежний Паркер, он бы в петлю полез после такого. И если уж кто ревновал, то это Фелиция. Причем не в стиле. Кто эта шлюха, на которую ты посмотрел, а в стиле удовлетворить Питера и выглядеть так, чтобы у него на других бы никогда не встал? То есть ее ревность подталкивала ее становиться лучше, в отличие от деструктивного обвинения своего парня и оскорбления других девушек. Сам же Питер также без дела не стоял, он блинком переместился между Капитаном Америка и неизвестным солдатом с железной рукой, на которой была изображена красная звезда, ловя щит первого и руку второго так, будто детей разнимал. Впрочем, он теперь понимал, почему дроны Пятницы сейчас занимаются исключительно эвакуацией людей. Уж очень странная ситуация. Где щит? Почему в центре города происходит битва с применением пулеметов и гранатометов, а не полиция, не гвардия, не спецслужбы ни слухом, ни духом? Даже полицейских колобков Старка нет. Вывод один, либо это правительственная операция, либо еще хуже, раскол внутри. Вау, вау, горячие парни, может поговорим, зачем сразу руки распускать? Или вы выясняете, кто босс этой качалки? Сервоприводы и гидравлика руки брюнета начали визжать на пределе, однако не могли стронуть с места парня. Куда им тягаться с титанизированным паучком в зачарованном бронекостюме, который сам по себе превосходит технологиями и материалами самые передовые разработки Земли? Поэтому неизвестный достал свободной рукой гранату с пояса и готовился вырвать чеку, зацепившись за крючок на брюках, а вот этого не надо. Петрифи кустаталус. Кольцо на руке Питера выпустило чар и полностью парализовало противника. После чего Капитан Америка сказал: «Спасибо». На автомобиль Ника Фьюри было совершено нападение. К счастью, мы предполагали подобное, а потому использовали флайер Старка, замаскированный под обычный автомобиль. Так что он улетел, а я бросился в атаку, чтобы задержать противника до подхода подкрепления. Не слишком ли опасно? Нет, усмехнулся Кэп, постучав по своему фирменному костюму, на этот раз не звездным полосатому, а приятного темно-синего цвета. Спасибо твоим паучьим нитям, покрытым вибрантием. Ни за что. Ну что, посмотрим на нашего противника. Питер осмотрел его внимательнее. Брюнет лет 25-30, ростом с Кэпа, то есть больше 6-5 футов, 2 метров, с длинными нечесанными волосами, металлическим подобием банданы на лице и одетый в тактическую форму, открытую в районе протеза. На разгрузке висели множество магазинов для автомата М4 и пистолета ФН на бедре. Также имелась парочка ручных гранат и еще несколько для подкалиберного гранатомета в специальном патронтаже. Стив в это время снял бандану и, увидев лицо противника, отшатнулся как от призрака. «Баки, кто это? Ты его знаешь?» – поинтересовался Паркер. Как раз к этому моменту к ним подошла гибкой и плавной походкой от бедра Фелиция. Несмотря на шлем, Питер предполагал, что та сейчас улыбается как кошка, упавшая в чан со сметаной и кошачьей мятой, а ее противники жестоко избиты и связаны его паутиной в крайне неудобных для тех позах. Не вмешиваясь пока что в разговор, она встала за спиной своего парня, развесив любопытные ушки. «Еще до войны у меня был друг, мы всегда были вместе и друг друга поддерживали. Когда я принял сыворотку Эрскина и отправился на фронт, он всеми правдами и неправдами перевелся в мой отряд. Однако в одной из операций он сорвался с поезда, несущегося по мосту через ущелье, и я думал, что он погиб. Это может быть его клон или потомок. Впрочем, если кто и разберется, то это мистер Старк. Я с вами, для меня это личное. У вас есть транспорт?» «Транспорт?» – удивленно спросил Паркер, открывая портал, обрамленный желтыми искрами. «Кому он вообще нужен?» «О-о-о, мой ученик пришел со своей девушкой, и Стив Роджерс вместе с ними. Решили устроить групповушку. Пьяный в стельку Старк вместе с Роуди напевали матерные каунтри-песни, когда посредине гостиной открылся портал. Нет, мы по поводу этого парня без руки. А что еще Питер мог ответить? «О-о-о, ты хочешь отрастить ему руку? Но у него такая крутая металлическая. Может, лучше в другом месте отрастим? В заднице, например, или хер на лбу?» Заржал Роуди, пытаясь встать, вот только у него ничего не вышло, и он упал на стол. К счастью, Старк укрепил всю мебель в доме, так что журнальный столик выдержал пьяного полутитана. Адаптация же не включалась, потому что сам полковник этого не хотел. Он хотел ужраться, и он ужрался. Настоящий мужчина следует своим желаниям. Хер на лбу так пошло и банально, фу, давай ему волосы во рту сделаем, не согласился Тони. «Лобковые, я был о тебе лучшего мнения, Старк», — высказался Роджерс. «Пойдем в другое место, нам тут не помогут». «Стоять, из моего дома никто еще не уходил безнаказанным, то есть неотпомощненным. В общем, рассказывайте». Питер вкратце пересказал о произошедшем, и Тони начал перебирать воспоминания Баки Барнса. Да, именно того самого друга Кэпа и погибшего как герой, парня, более 60 лет назад. Проламывая хилые блоки, установленные с помощью боли, электрошока и гипноза, будто слон в посудной лавке, Тони дошел до одного из воспоминаний и тут же протрезвел. Это было убийство его отца и матери. Старк подозревал, что в этом деле не все чисто, однако оказалось все еще хуже. Его отец, Говард, перевозил одну из вариаций сыворотки Эрскина для щита, как вдруг на их машину напали, и после того, как его и мать Тони убил этот самый человек перед ним, забрал сыворотку и уехал. Одна мысль сейчас — и Баки превратится в овощ. Однако Старк был рассудителен, он понимал, что во время операции Барнс ничего не соображал. Глупо винить пистолет в том, что тот убил человека. Убивает тот, кто его держит. Так что сам Барнс был инструментом с промытыми мозгами, в свободное время пребывая в криокамере и размораживаясь только на время операции. Иронично, что Барнс, как и его друг, были заморожены, правда, по разным причинам. Истинный же виновник – Гидра. Старк скинул проблему Гидры на Фьюри, так как та глубоко проникла в щит, и вмешиваться в их дела Тони не только не хотел, это могло вызвать конфликт, проблемы с законом, да и не его это было дело. До этого момента было не его. Стив обратился к Кэпу серьезный и абсолютно трезвый Старк таким тоном, что ветерана множество битв и символ Америки пробрало. Не так, чтобы до мурашек, однако он почувствовал себя будто стоит перед своим командиром во время той самой войны, когда им предстояла последняя в той его жизни битва с красным черепом. Сталь, скрытая ярость и воля биться до самого конца, но уничтожить врага. Ты в курсе борьбы Ника с Гидрой? В курсе. А откуда ты? Знаю. Я сам ему сказал, что эта организация еще существует, разрослась, и передал Нику все данные, перебил Стива Тони, и я сделаю так, что она никогда не будет существовать. Ее очень сложно уничтожить. Я сам считал, что мы выкорчевали эту заразу, и как видишь, я ошибся, признал свою неудачу Роджерс. Потому что Гидра, эта идея, скрестив руки за спиной, начал расхаживать миллиардер, меряя гостиную шагами, а идея, она как вирус. Она заражает людей, объединяет их, и даже если ликвидировать или изолировать ее носителей, она может всплыть вновь и снова вызвать эпидемию. Кроме того, идея адаптируется и изменяется, ее крайне сложно вывести, так как ее не убить антибиотиком, она в головах людей. Ты, Стив, боролся с симптомами, с носителями идеи, а потому нет ничего удивительного в том, что Гидра возродилась. Как и националистические идеи превосходства отдельных наций в некоторых группировках и в множестве стран. И что же в таком случае делать? Мы не можем бороться с идеей. Вы, нет. А я могу, усмехнулся недобро Старк, не без усилий создавая в воздухе сферу из вращающихся, светящихся золотым цветом, рун, ков-кол, заклинание магов этого мира. Магия этого мира? Не понял Стив. Не забивай себе голову, а то заболит. Что тебе надо знать, так это, что весь мир забудет, что такое Гидра как организация. Любые упоминания о ней, ее символика, а также воспоминания о ней сотрутся из людской памяти и любых носителей информации так, будто эта организация никогда и не существовала. Только ты, Стив, Фьюри, а также еще несколько близких мне людей будут продолжать помнить об этом. Подобным заклинанием была стерта память людей о магии. Поэтому-то сейчас о ней знает так мало людей и еще меньше в нее верит. Прямо все забудут о ней, как-то не верится. Могущественные телепаты, некоторые не о людей существа с восьмью оболочками, смогут противостоять чарам. Однако, насколько я знаю, подобных в Гидре нет, иначе они бы давно уже выползли, добавляя необходимые переменные в заклинание, ответил Тони. А что насчет их баз? Кто-нибудь может набрести на них случайно? Я уже дал указание своему и Пятнице, и Джарвису, они зачистят все, что останется. Резко вскинув руки в стороны, Тони увеличил шар до 3 метров в радиусе и, наполнив заклинание огромным количеством своей, высокореальной, маны, активировал его. В тот же миг руны разлетелись в разные стороны, увеличиваясь и будто сливаясь с миром, и на этом все. «Я себя чувствую так же, как и раньше», — хмыкнул скептически Стив. «Может быть, великий Тони Старк ошибся? Или это было представление?» «Да, посмотри в интернете, позвони любому, кого знаешь, и спроси о Гидре». Сначала Кэп проверил в гугле, и действительно, все ссылки вели только на мифическое чудовище из древнегреческих мифов. Однако Роджерс посчитал, что Старк просто взломал его телефон. Впрочем, сделав пару звонков и убедившись, что никто не знает не то, что о Гидре, но и о Красном Черепе, а все считают самого Стива исключительного как героя борьбы с нацистами, он был шокирован. На его глазах, всего за несколько минут Старк заставил забыть весь мир о его самом страшном враге, убить саму идею. Значит, все это не имело смысла, вся моя борьба, ведь о ней никто не помнит. Именно борьба имела смысл, Стив. Поэтому я оставил тебе память. Я убил конкретно эту идею, но может возникнуть новое, похожее. И тогда, необходим будет страж, который помнит, к чему это может привести. Я не бессмертен, Старк. Сыворотка увеличивает срок жизни, но не дает вечной жизни. Я могу дать ее тебе, как и большую, чем сейчас, силу. Я уже один раз получил дармовую силу. Ни к чему хорошему это не привело, нахмурился Роджерс, разворачиваясь, чтобы уйти. А что, если я дам тебе возможность выполнить свое обещание? Подарить танец Пегги Картер? Что ты сказал? Откуда ты узнал? Обозлился капитан Америка не на шутку. Из автобиографии. Ты же был у нее, Стив. Ты же знаешь, что она всю жизнь тебя ждала и ждет до сих пор. В этом нет никакого смысла, отвел взгляд блондин. Она прожила долгую жизнь и без меня. У нее уже есть семья, внуки. Вот именно, ее дети выросли и самостоятельны, а супруг давно погиб. Значит, теперь у нее будет второй шанс. Ты видел тетю моего ученика, а ей ведь за 50. И кому я должен продать душу? Криво дернув губой, спросил Кэп. Душу продавать не нужно, а вот кровавый контракт мы подпишем, причем вместе. Я ищу союзников и друзей, а не врагов, Стив. И если символ благородства, отваги и самопожертвования будет на моей стороне, то мне же лучше. А что с Баки? Поинтересовался Роджерс судьбой своего друга. Отращу ему руку, заблокирую временно воспоминания о сотворенном им под контролем Гидры, после чего с помощью Джины пройдет реабилитацию. Ему я тоже не стал стирать воспоминания об этой организации, ведь у каждого героя должен быть друг и спутник, как и Олэм Геракла или Габриэлю Зины. Зины, я тебе потом покажу этот сериал, тебе должно понравиться. А теперь приступим. Тони не просто так не стал стирать воспоминания Баки. С одной стороны, если убрать память о Гидре, то получится, что Баки сам творил все те преступления и это сведет его с ума. Если стирать все, то тогда сложно объяснить, какого черта тот переместился во времени. С другой, можно получить благодарность Стива. А с третьей, Старк не мог оставить убийцу своих родителей полностью безнаказанным. Он должен помнить о них, он должен раскаяться и грустить о них, и он станет цепным псом, который больше всех заинтересован в уничтожении всего, что похоже на Гидру. Стив может остепениться, расслабиться, но не Баки. Он всегда будет помнить, чему его подвергли, и будет действовать жестче своего друга. А да, Старк даст двум друзьям практически вечную жизнь. Сочетание титанизации и генера Самахи даст ее им. Однако Тони хотел не мести Баки, он хотел его искупления. Часть 38. Следующий год прошел относительно спокойно. Конечно, возникали проблемы, однако они решались деньгами или магией. После того, как был построен первый термоядерный реактор в Латверии и остальные увидели его преимущества и потенциал, не говоря уже об отсутствии радиоактивных отходов, заказы посыпались как горячие пирожки. Тони и его ученики продолжали познавать магию, щит вместе со Стивом Роджерсом и Баки Барнсом, с которого списали все преступления в США, продолжали наносить добро и справедливость, и, в общем, мир вступил в недолгую лакуну спокойствия. Даже нелюди притихли. Тот же Магнета, как было известно Тони, создавал свое собственное государство нелюдей на поднятом с океанского дна острове, вполне честно попросив помощи у его службы спасения, ведь занималась она не только спасением, но и подобными работами. Например, АЭ и Япония уже получили 20 тысяч квадратных километров земли с их помощью. Для Джин с поддержкой Джарвиса не было невозможным поднять несколько миллиардов тонн породы и перенести в другое место. В общем, безопасность планеты намного усилилась, и в какой-то момент Старку даже стало скучно. У всех свои дела, свои отношения, особых проблем, кроме как поставить закладки особо обнаглевшим чинушам или конкурентам по бизнесу, не было. Даже вечно голодающая Африка стала жить лучше после вливания 50 миллиардов долларов в ее развитие, а также озеленения с помощью его команды и ритуалов плодородия. Кроме того, Тони стал настолько силен, что конкуренцию ему могли составить только его же друзья, а оттого ему начало даже хотеться, чтобы появился достойный враг или соперник. Старк забыл, что желания имеют свойство сбываться. Так что в 2012 году, который многие называли годом конца света, случилось событие, навсегда изменившее мир. Тони в очередной раз прогуливался по своей башне Старка. Точнее, сейчас это была не просто башня, а целая конструкция из трех зданий, чьи вершины были объединены в кольцо, где был разбит небольшой сад с фонтанами, наблюдательными и посадочными площадками для флайеров, которых в последнее время стало намного больше, и для них даже выделили дорожные трассы на разных высотах. Вокруг этого кольца крутились голографические буквы, складывающиеся в название компании Stark Industries. Кроме того, этот голографический экран мог транслировать и другие сообщения, новости или просто разного рода изображения, создавая иллюзию открытого космоса, глубин океана, красот природы или сцен из разного рода книг или фильмов, чему помогала особая акустическая система, создающая иллюзию полного присутствия. Тони ходил из кабинета в кабинет, дружелюбно пожимая всем руки и задавая вопросы о том, как им работается. Впрочем, трудно ожидать, что все ему будут отвечать честно. Старк для простых работников был мифической фигурой, богом, снизошедшим с небес. Так что Тони прочитывал еще и поверхностный слой мыслей, а также смотрел на астральное тело работников. Таким образом он уже не раз вычислял шпионов, предателей или просто прогнивших людей, которые таковыми стали уже после найма. Ведь деньги, а особенно большие деньги, нередко портят людей. И как бы ты тщателен ни был при найме, никто не может гарантировать, что честный и трудолюбивый человек таковым и останется спустя несколько лет. Кроме того, Старк с удовольствием наблюдал за тем, как нелюди встроились в его компанию. Вот по коридору буквально пролетел курьер с бумагами, а дальше по проходу от него отмахнулась крылом настоящая суккуба в деловом костюме и очках, после чего радостно поздоровалась со Старком, в очередной раз поблагодарив его за возможность работать в их фирме. Никого уже было не удивить нелюдьми, а охрана так вообще полностью состояла из них. Конечно, не во всех фирмах все обстояло точно так же, однако Stark Industries влияла и на них, став эталоном, на который равняются и который приводит в пример. Зайдя в кабинет Пиппер, Тони подошел к своей жене и, поцеловав ее в щеку, погладил уже достаточно большой животик. «Как там наш малыш, не толкается?» – поинтересовался Тони. «И когда ты уже возьмешь декрет, или собираешься до родов работать?» «Пока могу, я буду работать», – ответила ему миссис Старк. «Когда-нибудь я располнею, надену халат и буду пилить тебя дома, однако это случится не скоро». «Не думаю, что это случится вообще», – усмехнулся в ответ он. «Как там другая Пиппер поживает? Давно ее не видел. Она справилась с кризисом, продала Stark Industries и ушла на покой. Решила уделить все свое внимание дочери, и я не могу ее в этом винить. Без Тони Старка не может быть никакой Stark Industries. А если у Морган будет желание, то с таким количеством денег она легко сможет восстановить ее с нуля. Мне кажется, или ты что-то не договариваешь. Ладно, она переехала в наш мир. В том мире ей все напоминало о потере, а Морган так и продолжит нас навещать. Хорошо, Тони понимал другую Пиппер. Возможность начать все сначала действительно того стоит. А где Джарвис? Поинтересовалась в свою очередь девушка. Как узнал о беременности Ванды и Джин, так с ума сошел на теме их безопасности. Пылинки сдувает, а также новые чары и артефакты разрабатывает, которые могли бы их защитить от всего, закатил он глаза. Себя-то вспомни, рассмеялась заливистым смехом Пиппер. Ой, он толкнулся, наш парень. Тони положил руку снова и влил свои иманы в тело Пиппер и, соответственно, ребенка. Выносить его дитя оказалось непростым делом. Мало того, что будущая мать ела раза в 4 больше, так даже обычная мана была для него жидковата. Так что Старк носила на себе постоянно амулет со смесью энергии камней бесконечности и самого Старка, разбавленную маной реактора антиматерии. Их ребенок, как и дети Джарвиса, Ванда и Джин должны были не уступить, а то и превзойти своих родителей. Даже забеременеть было довольно непросто, и если бы не специальные чары для повышения фертильности, а также энергия Феникса, то у них бы вряд ли что-то вышло. Однако даже так почти год ушел на зачатие. Ладно, пойду мальчишник Виктору устраивать. Какая-то эпидемия свадеб у нас. Сначала Старки и Чита Биннеров, потом Роуди с Сив, и вот теперь Виктор с Хеленой, Питер с Фелицией, а также Тор с Мэй запланировали свои будущие свадьбы. Тони было приятно видеть это, ведь именно ради этого он боролся, чтобы люди, в особенности его близкие, были счастливы и в безопасности. Стоило Тони отправиться в свой офис, который не покрылся пылью только благодаря стараниям уборщиц, для того, чтобы уже оттуда переместиться к дому фон Дума, как пространство внезапно дрогнуло. Из гиперпространства буквально вывалился гуманоид ростом около 5 футов, 152 см, с серой кожей, сиреневыми глазами без зрачка и огромной, несоразмерной в сравнении с худым тельцем, головой. Одет он был в синее, нечто среднее между туникой и тогой одеяния. Выглядел гуманоид побитым и уставшим, однако Старк не смел недооценивать инопланетян. Он к этому моменту уже был облачен в свои доспехи, которые буквально светились от влитой в магические щиты маны. «Кто ты? Черт тебя подери!» Развернув домен, воскликнул Старк. Он бы не был так обеспокоен, если бы это не происходило в его здании со множеством работников, а этажом ниже не сидела бы его жена. «Мистер Старк, я не причиню вам вреда. Наоборот, я пришел просить вас о помощи. С чего мне тебе верить? Я один из видонаблюдателей, меня зовут Уэту. Я наблюдаю за ходом событий вашего сектора мультивселенной, состоящей из нескольких тысяч вселенных, и записываю его. Таков наш долг и клятва. В обычных условиях мы не имеем права вмешиваться в происходящее», ответил гуманоид достаточно глубоким басом, которого не ожидаешь от такого карлика. «Как я понимаю, это что-то произошло, верно, в одном из миров Альтрон. Вы должны его знать, пусть сами и не создавали, но видели ход событий в другой вселенной, получил все камни бесконечности. Он уничтожил всю органическую жизнь в своей вселенной и начал путешествовать по другим. Он стал настолько силен, что смог почувствовать даже меня. В данный момент уже несколько вселенных угасли, и я собираю героев из иных миров, чтобы создать команду для противостояния Альтрону. Вы сильнейший Тони Старк из наблюдаемых мною миров. Более того, в этом мире есть также сильнейшая Ванда Максимова и Джин Грей. А как же Джарвис? В других вселенных его нет. Есть либо его слияние с Альтроном в виде Вижна, либо последний его уничтожил. Ваш Джарвис уникален. Хорошо, допустим, я откажусь, что дальше? Тони знал, что наблюдатель говорит правду благодаря тому, что видел его ауру. Но всю ли правду, и есть ли смысл ввязываться в битву с высоким риском? Боюсь, в таком случае Альтрон все равно доберется до вашей вселенной, и битва будет происходить на вашем поле боя. Уцелеет ли после этого не то что Земля, а целая галактика? Большой вопрос. Хорошо, сейчас переговорю с Джарвисом и отправимся. Смысл было медлить, надо было или отказываться, или соглашаться. А Тони, ускорив себя, смог достаточно подумать об этом. Даже если это ловушка, лучше сунуть голову в нее, чем притащить ловушку к себе домой, вынуждая возможного противника придумать что-то новое. Например, захватить его жену. Спустя 5 минут Джарвис прибыл вместе с Вандой и Джин. «Джарвис, ты какого хрена притащил с собой всех?» Намекая на беременность девушек, попенял другу Тони. «Если вы там помрете, нас уже ничто не спасет. Это не только ваша битва», — прокомментировала Джин, скрестив руки под объемной грудью. «А что насчет слов Уэту? Он сказал правду», — поинтересовался Старк у Джарвиса, ведь тот мог проверить через инфосферу. «Миры гаснут, и я вижу кого-то похожего на меня», — ответил Ли. «И простите, мистер Старк, я сам не хотел их пускать». «Хорошо, если уж идете с нами, то будьте в полной готовности. Разворачиваем домены и все известные нам щиты». Старк понимал, что переубеждать бесполезно, а помощь друзей ему действительно понадобится. Тем более у Джин и Джарвиса тоже проявились свои домены, но разные. Джин в пределах 100 метров могла распылить или, наоборот, воскресить любого. А Джарвис получал доступ к исходному коду любого существа и предмета в пределах примерно такого же радиуса. То есть он не только мог узнать всю информацию о существе или предмете, вплоть до большого взрыва, но и менять их на ходу. Чем-то его способности походили на способности Ванды, пусть их основы и различались. То есть он также мог менять законы физики и трансформировать что угодно во что угодно. Однако он не мог создать что-то с нуля. Должен всегда быть существующий реально предмет или энергия. Хранитель открыл портал, и как только сквозь него прошли 4 существа, а людьми их было назвать очень сложно, он аж крякнул от нагрузки. Вес перемещаемых существ зависел не только от их массы и объема, но и мощи души и ее реальности. Если бы не ситуация и подавляющая мощь врага, он бы никогда к ним и на пушечный выстрел не подошел бы. В это же время Тони осматривал место, в котором он оказался. К какая-то пустыня, руины, и только пару мгновений спустя он с шоком осознал, что это Лас-Вегас, разрушенный практически до основания и затянутый песком. Он знал, что город развлечений и казино тратит десятки миллионов долларов на установку уловителей песка и расчистку улиц от него. И вот что случается, когда этого не происходит. Кроме их квартета тут находилась высокая коренастая женщина с чертами молодой Пегги Картер с щитом и в костюме, похожем на костюм Кэпа, только не на основе американского флага, а на основе британского. Чрезмерно улыбчивый и уверенный Тор, подкидывающий молот в своей руке, а также Стивен Стрейндж с бледным лицом и темными кругами под глазами, от которого буквально несло тьмой, и зеленокожая женщина с красными волосами в футуристично-архаичной броне. Хранитель начал представлять остальных. Позвольте представить, Тор из мира 145556, единственный сын Одина. Гамора из мира 329921, приемная дочь и убийца Таноса, сумевшая с помощью Тони Старка своего мира создать устройство для уничтожения камней бесконечности. Сильнейший из известных мне Стрингджи из мира 266893 поглотил тысячи потусторонних существ, обретя мощь изменить временную реперную точку своей вселенной. К сожалению, это привело к смерти его вселенной. А также Пегги Картер, принявшая сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса в своем мире 578882, после чего представил самого Старка и его команду. Естественно, по одному описанию понять силу союзников было невозможно. Однако Тони сразу вписал Пегги в список слабейших. И не потому что она женщина, а потому что он знал уровень сил, который дает сыворотка Эрскина. Опыт, конечно, может дать немало, однако подавляющую силу он не заменит. «Позвольте мне высказаться», – начал Тони. «Я понимаю, что все здесь находящиеся уверены в себе, однако, учитывая мощь нашего противника, броня будет не лишней, не говоря уже о защите от энергии реальности. Он вас просто распылит взглядом. Ну, может, кроме Стивена, у которого должен быть опыт защиты от подобного. Мне не нужна никакая броня. Я сражаюсь лицо к лицу с противником, как мужчина», – самодовольно высказался Тор, подкинув залихватский молот и перехватив его за спиной. «Думаешь, если я женщина, то мне нужна защита? Мой щит достаточно прочен, чтобы выдержать что угодно». Тони подумал, что нет хуже врага, чем союзники-идиоты. Поэтому он подошел, отобрал у Пегги щит, чему она совершенно не смогла воспрепятствовать, будто взрослый отбирает конфетку у ребенку, и на ее глазах согнул его два раза. «КХМ, а твоя броня прочнее будет?» «Естественно», ответил ей Старк, после чего она согласилась надеть доспех, а Джарвис создал пару десятков микросхемоподобных магических кругов, окружая женщину защитой. Посмотрев на это, Стивен хмыкнул и также согласился и на защиту, и на броню. «На мне броня гномов не довел Лира», — гордо сказала Гамора, когда Тони посмотрел на нее. «Как хотите, мое дело предложить, ваше отказаться. Уэту, мы готовы, где ваш альтрон?» «Он уже идет», — ответил наблюдатель, и в тот же миг само пространство, сама реальность застонала под тяжестью перехода существа, вышедшего на около божественный уровень. «Я чувствую тебя, наблюдатель, и я вижу твой конец, из синего портала, больше напоминающего трещину в пространстве, вышел очень похожий на Джарвиса краснокожий гуманоид в серебристой броне с пятью камнями на груди и еще одним во лбу. Эти жалкие органики тебя не защитят». Альтрон ничего не сделал, не взмахнул рукой, даже не посмотрел на них, как в тот же момент Гамора и Тор рассыпались в черный пепел. А вот их личная защита слетела тут же. Заклинание, защищающее от любого воздействия, даже божественного, но всего один раз. И все это произошло несмотря на то, что Старк и остальные начали действовать в тот же момент. «Мистер Старк», — мысленно связался Джарвис с Тони, — «я пытаюсь взломать Альтрона, однако мне нужно больше времени, необходимо ослабить его хотя бы на пару мгновений». «Будет сделано», — ответил Старк. «Джин, Ванда, совмещаем домены и давим изо всех сил. Наша задача — вытащить камни из его брони». В это время Стивен Стрейндж атаковал Альтрона десятками переполненных мощью темных заклинаний в виде черно-алого пламени, а Пегги обстреливала его из репульсоров. Все вместе это задержало противника даже не на мгновение, всего лишь на долю мгновения. Однако Тони этого хватило, ведь он растянул это мгновение в тысячи раз, ускорив себя. На безумной скорости он сплетал десятки чар, отправляя их в обезумевшего и, однако, не Авады, ни черная смерть, ни адское пламя и другие чары его даже не поцарапали. Окруженный энергией всех камней бесконечности, он был полностью неуязвим. Конечно, пока он держит защиту, то не может и атаковать, однако они в это время будут выдыхаться, и после этого Альтрон прихлопнет их как мух. Совокупная мощь владельцев трех камней бесконечности не могла его победить, и Тони наконец-то понял, что Уэту даже преуменьшил опасность. «Я поглощу щит из энергии камней, ненадолго, не медлите и атакуйте», — предупредил Старк. И прежде чем кто-то мог возразить или, наоборот, согласиться, Тони снял перчатки с рук и коснулся Альтрона, начав поглощать настоящий океан энергии. Его душу будто в жерло звезды засунули. Даже он после всех модификаций и привыкания к энергии камней не мог вот так сразу поглощать такое количество невероятно реальной и плотной энергии. Впрочем, если бы на его месте был кто-то другой, то он бы уже превратился в пепел. Кроме того, были и плюсы. Тони почувствовал себя всемогущим. Его способности усилились экспоненциально. Он подключился к инфосфере. Он смог увидеть будущее не только его мира, но и других миров. Сам Альтрон показался ему обезьяной с гранатометом, который не мог и не умел полностью использовать весь потенциал камней. Особенно усилился его домен, охвативший всю планету. Тони достаточно было пожелать, и на месте Альтрона образовался абсолютный вакуум, поглотив и низведя в ничто врага вместе с камнями. После этого Тони потерял сознание, так как держался уже даже не на морально-волевых, а вообще чудом. Придя в себя внутри капсулы, которая, в свою очередь, находилась внутри камеры ускорения времени, Тони в первую очередь связался с Джарвисом. «Сколько я был без сознания? В реальности прошла неделя, мистер Старк», — радостно и, что удивительно, без сарказма ответил ему и. «А внутри камеры, у нас ушло 50 лет, чтобы вас восстановить и поддержать вашу трансформацию». «Трансформацию?» — Тони взглянул внутрь себя и обомлел. У него теперь появился зачаток девятой оболочки души, божество без эгрегора и веры. Тони и не знал, что даже Альтрон пользовался камнями косвенно и опосредованно, пропуская энергию через броню как посредник. Старк же использовал ее напрямую, через его тело и душу. И у него было два исхода – умереть или стать чем-то другим. Но кроме этого Тони увидел в вариантах будущего одно – смерть человечества. Были ли это внутренние враги, несчастные случаи, катастрофы, разборки высших сущностей, инопланетные или межмировые вторжения, исход был один. В нынешнем положении человечество обречено, и пусть это случится даже через тысячу лет, Тони знал, что он и его дети, а также их потомки смогут прожить столько. А значит, если человечество в нынешнем его состоянии в плане скорости технического прогресса, биологического вида и общественного строя обречено, значит, его нужно изменить. Однако даже нынешних его сил на это не хватит. Так что, передав Джарвису всю полученную им информацию и единственный план, который смог бы их всех спасти, он прошел через пространство на планету Марак, забрать один из камней бесконечности. Молодой брюнет в коричневой кожаной куртке, с бластерами на поясе и старым кассетным плеером танцевал внутри древнего храма, пиная крыс. Вот он схватил одну из крыс и начал петь ужасно фальшивым голосом. Это был Питер Квилл, космический пират и контрабандист, называющий себя Звездным Лордом. Он прибыл на планету, выполняя заказ анонимного покупателя, чтобы забрать некую сферу и получить за нее кучу денег. В этот момент сзади него появился Старк, который с удивлением наблюдал за этой глупой сценой, после чего покачал головой и, временно заставив того замереть во времени с крысой у рта, Тони прошел дальше. Там, на постаменте, внутри силового щита висела металлическая сфера, украшенная множеством символов. Тони просунул внутрь руку и, разломав сферу, вытащил фиолетовый камень. Камень силы. Он являлся усилителем, катализатором и источником энергии для всех остальных, но и сам по себе был достаточно могущественен, чтобы уничтожать планеты. Забрав его, Тони исчез, а отмеревший через пару минут Квиллу, зайдя внутрь и не увидя сферы, услышит за собой голос солдат Кри. «Вор, отдай нам сферу или умри, но у меня ее нет, клянусь». «Думаешь, мы тебе поверим, знаменитому пирату, обманщику и мошеннику? Да куда я ее мог спрятать? В задницу?» Спустя полчаса избитый Квилл очень пожалел, что не смог удержать язык за зубами, так как, не поверив парню и не имея знания об анатомии людей, они действительно проверили все отверстия. «Вармир, пустынная планета, вечно пребывающая во мраке. Еще один искатель камня души, полагаю, Появившись у подножия высокой скалы, Тони встретился с фигурой в черном капюшоне, лицо которой выглядело будто бы освежеванный красный череп без носа. «Я его хранитель, вечный узник, поплатившийся за желание обладать тем, на что у меня не было прав». Красный череп, Тони сразу узнал злодея из исторических книг и множества комиксов про Капитана Америку. Старк не был удивлен, так как увидел множество реальностей, и в большинстве из них хранителем камня души был именно он. Таким же образом Тони узнал, где те находятся. Неплохое проклятие тут наложено. Заклинание жертвы, завязанное на тебя как хранителя, я полагаю, причем жертвы в виде самого дорогого и близкого человека, и убить тебя не получится, пока ты привязан к камню. Ловко. Тебе не развеять эти чары, сын Говарда. Думаешь, Тони понимал, почему красный череп так говорит? Он не может видеть историю и силу существ, которые превзошли силу камня души, а Тони с камнем силы ее превзошел. Так что невидимые нити, вздрогнув, лопнули, развеиваясь, из-под пространства выскочил желтоватый камень, а красный череп развеялся на ветру. После этого Старк переместился в Камар-Тадж. «Я знала, что ты придешь за мной, Тони», сидя к нему спиной и медитируя, ответила ему древняя. «Правда, я не знаю, зачем, и, если честно, это меня пугает. Мне нужен камень, с тобой или без тебя. Ты все же пал, возжелал больше силы, нахрен она мне сдалась, я не знаю, что с этой-то делать», вздохнул мужчина, сев напротив красивой блондинки. «Если ты не заметила, то я не гнался за камнями раньше, и сейчас они мне нужны для дела. Я заглянул в будущее, глубже, чем кто-либо, даже ты. Человечество глупо, слабо и порочно, и ему предстоит измениться. Нам предстоит измениться». После того, как Старк рассказал о своем плане, после которого он, наоборот, временно сильно просядет в силе, древняя подумала и ответила: «Я верю тебе, Тони, я помогу тебе». Полгода спустя, Венера. На чудовищной по сложности проект ушло 6 реальных месяцев и 10 лет в ускоренном пространственном пузыре. Лучшие маги мира, к которым, не без скромности, причислял себя и Старк, просчитывали невероятный по масштабу ритуал, настолько могущественный, что одних паразитных излучений будет достаточно для терраформирования Венеры, ее раскрутки до длительности земных суток и запуска ее магнитного поля. В любом случае, куда-то девать такие прорвы энергии было необходимо. На Венере было построено 30 огромных реакторов антиматерии, в которых каждую минуту сжигались сотни тонн породы, а на ее северном полюсе была создана круглая площадка из адамантия радиусом в 200 километров и толщиной в километр, усеянная сложнейшим рисунком, похожим на микросхему. В данный момент в самом центре фигуры стояли Джин Грей, древняя, которая наконец-то назвала свое имя, я, Тони Старк, Ванда Максимова и Джарвис. Вместе они составляли пентаграмму, в которую был вписан гексагон, а на его углах располагались камни бесконечности. Ради этого проекта рожденные Ванда и Джин дети были погружены в стазис, ибо последние не хотели отдавать их на воспитание кому-то другому, пока они были заняты. «Все готовы?» – спросил Тони. «Давно готовы, мистер Старк. Я надеюсь, что оно того стоит», – сказал Джарвис. «Ты надеешься? Мне теперь действительно страшно», — хмыкнул Старк, сам пытаясь скрыть свою нервозность. «Никто не знает, что случится после проведения этого ритуала», — ответила Зайя. «Мы использовали знания даже из книги Вишанти и библиотеки Калиостро, а чары Фиделиуса сокрыли будущее от моего взора. То, что мы собираемся сотворить, на 3 порядка больше, чем я когда-либо видела. Именно поэтому я вам говорил, что нет смысла полностью полагаться на варианты будущего», прокомментировал Старк. «Мы можем просмотреть миллиарды вариантов и считать, что выбрали самый лучший. Но это будет самый лучший из очевидных, известных, повторенных кем-то из других миров. А мы с вами идем совершенно иной, непротаренной дорожкой. На счет 3. 1, 2, 3. В тот же миг пространство вокруг них ослепительно засияло из-за тысяч создаваемых магических кругов, которые сливались с ритуалом и заставляли светиться линии. Десятки реакторов начали работать на износ, а впаянные накопители высвобождать запасенную энергию маны и камней бесконечности. Сами камни также засветились и начали выделять энергию, насыщенность которой стала такова, что простой человек мог бы стать в этом месте могущественным магом, и тут же бы умер из-за такой концентрации. Тони же, несмотря на то, что был полностью сконцентрирован, мог выделить мысли и о другом, о Пиппер, что ждет его вместе с сыном, Майклом, дома, о Питере, который ничего не знает о его планах, о Брюсе, Бетти, Викторе, Роуди, Отто и многих других людях, которых он повстречал, хороших, честных людях. Проклянут они его после этого дня или поблагодарят, только время покажет. В этот момент площадка начала раскаляться, и сквозь созданные для этого гигантские отверстия в платформе, через порталы начала подаваться вода прямо из Тихого океана, превращаясь в пар. А ведь Джарвис сделал все возможное, чтобы максимально снизить и перенаправить паразитные потери. Наконец вокруг площадки появилась гигантская сфера из линии рун всех цветов радуги. Она начала разрастаться все быстрее и быстрее, пока не исчезла во тьме космоса. Однако Тони знал, что та накроет всю Солнечную систему вплоть до пояса Кайпера. На 5 лет эта сфера скроет всю систему от взгляда любых сущностей на вроде нового Альтрона, Таноса, Дармамму, Галактуса и других. Однако в самой системе в это время пройдет 100 лет. Но это только начало, даже не цветочки. Те уже рассылаются невидимыми дронами, распыляя и вливая во все пресные источники воды сыворотку титанизации. Но и это тоже не все, самая главная и сложная функция которой – создание самодостаточной системы карма. Эта система даст каждому человеку доступ к меню как в видеоиграх, позволяя получить любой хаген. Любой человек сможет получить знания о науке, магии, искусстве, боевых искусствах и всем том, что знала и смогла нарыть их пятерка. Для чего Старк прыгал по всей галактике, собирая знания других видов, а Джарвис на их основе вытянул еще больше из инфосферы и привел в божеский вид. Более того, люди смогут менять свой облик, увеличивать силу, ум и получать практически любой товар и продукт, создавая тот из маны с помощью системы. Языковой барьер также будет не нужен, ведь все люди смогут понимать друг друга с помощью телепатической и эмпатической связи.